Братья и сестры, в Библии описывается такой момент, то, что однажды один человек разрушил все дьявольские, которые творились в его жизни. И проходит время, и дьявол возвращается и видит, что его комната убранная, выметенная, все хорошо, в порядке, и он берет с собой семь злейших, и написано, последнее бывает хуже первого. Мы с вами что-то рушим в жизни. Для того, чтобы последнее не было хуже первого, необходимо начать строить. Начать свою жизнь строить правильно, по-божьему. И мы сейчас переходим ко второй теме. Это время строить. Братья и сестры, мы сегодня с вами строим нашу будущую жизнь. И духовную, и материальную. Мы сегодня с вами строим нашу семейную счастливую жизнь. И мы сегодня с вами строим духовную жизнь. Друзья, а как? Мы хотим сегодня раскрыть эту тему. Мы сейчас видим прекрасный, скоро будет дом молитвы. Но если в этом доме молитвы не будет Иисуса Христа как главного, то зря. То этот дом, можно сказать, разрушенный дом. Друзья, если мы с вами строим жизнь без Иисуса Христа, а Иисус Христос – это камень, которые отвергли строители, но тот самый камень сделался главой угла. Вы можете сказать, что фундамент Иисус Христос – это к неверующим. Но, к сожалению, и среди верующих однажды человек может обнаружить, что мой фундамент или мое здание, которое я построил, дало трещину. Друзья, это может быть потому что я отверг главного фундамента в своей жизни Иисуса Христа. Мужу разумному уподобит Бог того человека, который копал, углубился и положил основание на камне, который является Иисус Христос. Мы сегодня можем строить нашу жизнь, даже мы, христиане, на своих чувствах, на своей плоти, и фундаментом нашей жизни может являться собственное «я». Братья и сестры, но это необходимо разрушить. Знаете, почему многие люди сегодня не приходят к Богу? Потому что они понимают, что всю мою старую жизнь, которую я прожил, ее нужно разрушить. Друзья, да, нам когда-то нужно разрушить собственное «я». Нам нужно разрушить старое, чтобы начать строить новое. И первое, что нам нужно сделать для строительства, это положить камень, который называется Иисус Христос. Сейчас молодежь споет песню «В почтительности друг друга, братья, предупреждайте». Эта песня была написана в тот момент, когда построился дом молитвы, и в пожелание автор сказал, чтобы в этом доме молитвы основанием был дом духовный Иисус Христос. Мы сейчас споем этот гимн, потом сестра Наталья стих расскажет, и мы еще споем одно пение. Вся молодежь, выходите, пожалуйста.